Глава 25. Странные траектории. Оставшись один в кабинете, Никитин долго сидел неподвижно, глядя в одну точку. Потом медленно подошел к стене, где висела большая карта Москвы. Взял красный карандаш и поставил первую точку. «Дом Краснова на Тверской», — пробормотал он. «Вторая точка — там, где дворник нашел пистолет в мусорном баке, всего в двух кварталах от первой». Третья точка — нотариальная контора на Никольской, где работала Элеонора. Никитин взял линейку и провел линии между точками. Получился неровный треугольник. Он долго смотрел на получившуюся фигуру. «Похоже на треугольник», — пробормотал он, переломил карандаш пополам и выкинул в мусорную корзину. «Расстояние от дома Краснова до места находки пистолета около километра». Слишком близко для профессионального убийцы, который должен был избавиться от улики далеко от места преступления. И избавиться так, чтобы пистолет никто никогда не нашел. Расстояние от нотариальной конторы до дома Краснова 1,5 километра. Элеонора могла после работы легко добираться пешком или на трамвае. Логично предположить, что и дом ее находится неподалеку от конторы. Но что-то не сходилось. Никитин застыл в неподвижности, уставившись на карту. В голове крутились обрывки мыслей, которые никак не желали складываться в стройную картину. Внезапно Никитин резко сорвался с места, на ходу натягивая плащ. «Нужно проверить», — пробормотал он. «Обязательно проверить». Он схватил трость и выбежал из кабинета. Электричка до Сокольников шла медленно, останавливаясь на каждой станции. Никитин сидел у окна, нервно постукивая пальцами по подоконнику. В голове роились вопросы без ответов. От станции до дачного поселка пришлось идти пешком по размытой дороге. Нога болела, но Никитин шел быстро, опираясь на трость. Дача Левина стояла пустая, хозяин еще был в больнице. Никитин обошел дом, нашел незапертое окно и забрался внутрь. В кухню он сразу направился к дырке в стекле, встал у плиты, где обычно готовил Левин, и внимательно осмотрел повреждения. Двойное стекло было пробито в обоих слоях, но осколки... Никитин нахмурился. Осколки лежали с внешней стороны окна, снаружи, на земле. Ну, странно. Очень странно. Он еще раз внимательно осмотрел дыру, потом отошел и задумался. Что-то здесь было не так, но он не мог понять, что именно. Никитин прошел в комнату, где на тумбочке стояла фотография Сони Альтерман, взял рамку, еще раз внимательно посмотрел на лицо девушки. Симпатичная, молодая, темные волосы, большие выразительные глаза. Перевернул фотографию, еще раз прочитал надпись «Дорогому Семочке Левину от Сонечки Альтерман». Почерк аккуратный, женский, чернила слегка выцвели от времени. «А это что?» Никитин крутил рамку в руках, пытаясь увидеть край фото, который она закрывала. Кинулся на кухню, схватил нож, аккуратно поддел фиксаторы, вынул стекло, затем фото. Ну, конечно, на верхнем правом углу фотографии выцветшее темное пятно, едва различимого бурого цвета. Кровь? Никитин аккуратно прижал фото к груди. Если бы он сейчас был в форме, то тут у сердца расположен карман, в котором военные хранят самое ценное — партбилет, документ красноармейца, фотографию любимой. Ему даже стало больно в груди, словно фото прожигало плащ насквозь. Он аккуратно вставил фото в рамку, поставил портрет на место. Еще раз подошел к заклеенной газетой дырке в кухонном окне. Присел рядом с ней, приподнял руку, изобразил пальцами, будто ухватил летящую пулю и повел рукой по невидимой траектории. Пробив стекло, пуля продолжает полет по наклонной линии вверх, натыкается на ладонь Левина, который причесывал чуб, пробивает ее насквозь и летит дальше. А что дальше? Дальше ничего. Бревенчатая стена, обклеенная обоями. И обои целенькие, ровные, гладкие, как новые. Ни дырочки, ни царапинки. Никитин вышел из дома. За окном начинался дождь. Сначала редкие капли, потом все сильнее. Дождь усиливался, превращаясь в настоящий ливень. Никитин поднял воротник плаща, но вода все равно стекала за шиворот. Шагая по размокшей дороге, он обдумывал увиденное. Осколки с наружной стороны окна. Что это могло означать и почему эта деталь казалась ему важной? А фотография Сони? Слишком много загадок, слишком много несостыковок. Электричка обратно в Москву была полупустой. Никитин сидел у запотевшего окна, глядя на проплывающие за стеклом пейзажи. Дождь барабанил по крыше вагона, создавая монотонный шум. В голове медленно формировались новые вопросы, но ответов пока не было. Возвращаясь в отделение, Никитин понимал, дело становится все запутаннее. Каждая новая деталь порождала десяток новых загадок. Но именно это и заставляло его продолжать. Где-то в этом клубке противоречий пряталась истина. И он ее найдет, обязательно найдет.